Проглотив яичницу, несколько тостов и пол-литра кофе, гостья заметно повеселела. «Слушай, Полетаев, давай я с мужем разведусь. Ты теперь как порядочный человек обязана мне жениться. Не порть аппетит». Он даже не поднял глаза от тарелки. Даша недовольно поджала губы. «Все-таки грубый ты. Одно слово — сапог». И, не дождавшись ответа на свою реплику, поинтересовалась. «А сейчас что собираешься делать?» «У меня через полчаса встреча». Отпав от стола, словно сытая пиявка, Даша принялась грызть зубочистку. «Вообще, надо заметить, довольно странная манера вести расследование. Ты не находишь?» «Всю информацию приношу я. Выводы делаю тоже я. А зарплату, между прочим, платят тебе. По-твоему, это справедливо?» «Вполне». Полетаев по-прежнему невозмутимо жевал тост. «Ладненько», — она вздохнула, — «начну потихоньку собираться. Мне еще 2 часа пилить до гостиницы». «А с чего это тебя супруг решил выслать?» Впервые за все утро подполковник проявил нечто похожее на интерес. «Почему же выслать?» «Не выслать, а послать. Я имею в виду отдохнуть. Заботится он обо мне. Не хочет, чтобы я общалась со всякими подозрительными личностями, вроде тебя». И улыбнулась, ожидая реакции на шутку. Реакция последовала незамедлительно. «Ты рассказала обо мне мужу?» Он раздраженно отодвинул тарелку. Даша растерялась. «А почему, собственно, я должна была скрывать? Что предосудительного в том, что я общаюсь с органами охраны и порядка?» «И потом, не я к вам первой пришла. У меня что, был выбор?» «Послушай, мне не нравится, что ты слишком много болтаешь». Глаза ФСБшника стали темно-синими, почти черными, непроницаемо холодными. «Я расследую дело, связанное с государственной изменой, и не допущу его обсуждения на всех углах». «Палыч, да ты что?» У молодой женщины от обиды даже руки затряслись. «Какая государственная измена? Я же тебе вчера все объяснила. Все закручено вокруг бриллиантов. Светка, небось, свою мать сама и порешила». Полетаев наклонился к ней и с тихой злостью спросил: «А кто тебе это сказал?» «Некая авантюристка, непонятно откуда взявшаяся и которую ты впервые в жизни видела?» «Но ведь ювелир же все подтвердил, она действительно его мать». «А его ты как давно знаешь? Столько же, сколько и ее? Тебе не пришло в голову, что это довольно странное совпадение?» «Слова, моя дорогая, ты слишком падкая на слова». Даша подавленно молчала. «Вчера все так здорово сошлось, оставалось найти всего одно неизвестное, убийцу Левы, а сегодня вдруг оказывается, что по-прежнему ничего не ясно». Подполковник встал из-за стола и покинул гостиную, не проронив ни слова. Его удаляющаяся спина красноречиво свидетельствовала о том, что хорошим отношениям настал конец. «Может, я ему все-таки ночью отдалась?» — растерянно теребя салфетку, размышляла Даша. «Или наоборот, не отдалась?» «Мужику, в принципе, все равно, лишь бы найти повод для скандала». С улицы послышался звук открываемых ворот. Подбежав к окну, Даша увидела, как серебристый «Опель» Полетаева, мигнув стоп-сигналом, медленно скрылся за поворотом. «Вот гад! Хоть бы до свидания сказал!» Она со злостью задернула штору и принялась по привычке собирать посуду. Куда это он поехал?